Глава 14. Секрет. Часть 1. Если подумать, то это было действительно глупо. Человек, убивавший бесклассовых в течение недели в его прошлой жизни, оказался всего лишь мастером боевых искусств третьего уровня. Ли Сун Мин посмотрел вниз на мертвого охотника. Он не знал его имени. Возможно, и не узнает. Что же он думал насчет самого боя? Я бы умер, если бы совершил ошибку. Такова реальность Сун Мина. Он оказался в том же положении, что в прошлой жизни. Благодаря Виджи Хюну он получил аметистовое облако. И все же, он рисковал жизнью, чтобы убить мастера боевых искусств третьего уровня. Другого выхода не было. Аметистовое облако не наделило его талантом. А понять священную технику являлось практически невозможным для Ли Сун Мина. «Да пошло оно к черту!» Проклиная все и вся, Сун Мин вытер кровь с рук об одежду. Охотник все еще держал мешок в руках. Сун Мин забрал его нож. Тот был слишком большим, чтобы поместить его в сумку. Он взял нож и порылся в его вещах. Ничего, кроме денег, не было. Он надеялся на что-то, связанное с боевыми навыками, но такого не нашлось. «Но какая разница? Я сейчас занят другими делами». Аметистовое облако было достаточно сложным. Он даже был не в состоянии в полной мере воспользоваться преследованием духовного копья. Возможно, нужно добыть больше техник. Сун Мин оставил тело и направился к выходу из леса. Ему не стало дурно из-за убийства человека. Он уже привык к такому. Сун Мин не был из тех людей, которые пытались убивать своих врагов. Но если сам противник пытался убить его, и у него не оставалось иного выбора, он убивал. Он сам не был в восторге от убийства. Скорее чувствовал... горечь. Сейчас он понимал, какими слабыми были здесь бесклассовые. Десятки людей погибли от рук мастера боевых искусств всего лишь третьего уровня. Он охотился только неделю. После этого он больше не показывался. Вероятно, он умер. Он мог напасть на воина или мага, или же на бесклассового, который оказался сильнее обычных. Сун Мину было все равно, как охотник умер в прошлой жизни. Он умер и в этой жизни, и охота закончилась. «Ты принес странный клинок», — пробормотал Ганс. Он посмотрел на клинок, полученный от Сун Мина. Украшенный клинок, а значит, его владельцем был мастер боевых искусств. Не ожидал узнать, что мастер умрет в лесу. Не все мастера одинаково сильны. Да, третий или второй уровень, эти могли умереть. Ганс на самом деле не спрашивал о происхождении клинка. Однако он хорошо заплатил за него. Знаешь, тот парень, с которым недавно ошивался? Да? А, Хюн? Да, он самый. Кто он? Глаза Ганса сузились. Почему он спрашивает об этом сейчас? Сун Мин наклонил голову и широко раскрыл глаза. А что с ним? Ничего, я видел его на площади. Я не знаю, чем он там занимался. Он просто иногда сидит там, рядом с фонтаном, а потом гуляет. Ганс нахмурился. «Мне просто немного не по себе от него. Это... что я должен еще сказать? Интуиция. Да, именно она. У меня просто есть интуиция, которая говорит, держись от него подальше». Ганс слегка посмеялся над собой, пока говорил. 13-летний ребенок вызывал у него беспокойство, но Ганс доверял своей интуиции. Она не раз спасала его, когда он блуждал по лесу. «Я не знаю, чем он занимается», — честно ответил Сун Мин. Виджи Хюн, может, и занимается чем-то еще, а Сун Мин давал ему деньги на это. Но даже так Сун Мин не знал, что за дела были у Виджи Хюна. В прошлом Виджи Хюн задержался в Дженнабисе только на месяц. Сун Мин не знал, куда потом он отправится. Он был занят собой. Он вновь услышал о нем, когда стал наемником. Тогда ему было 18, и он жил около моста, что назывался Брону. В том же месте год назад имя Виджи Хьюна разлетелось по округе. Теперь его слегка гложило любопытство. Чем он занимался в течение 3 лет? Сон Мин жил эти 3 года в Дженнаписе и стал наемником спустя год. И прежде чем стал известным, Виджи Хьюн пропал куда-то на целых 3 года. Что делал Виджи Хьюн все это время? Уже прошел месяц. Если все произойдет как раньше, Виджи Хьюн покинет Дженнабис. Но Виджи Хьюн сейчас другой. Человек не меняется. Однако изменились условия. В прошлый раз Виджи Хьюн не встречал Сун Мина. Сун Мин знал, что сделал Виджи Хьюн спустя месяц. В тот месяц Виджи Хьюн создал возмущение в Дженнабисе. Он уничтожил 4 клана гоблинов и 3 орчьих. Даже с учетом их быстрого размножения, это вызвало проблему в балансе леса. Не то чтобы он не ходил в лес, но этот Виджи Хьюн отличался. Он не пошел на этой неделе, но он сопровождал Сун Мина прошлые 3 недели. Он только сопровождал и ничего не делал. Пока Сун Мин сражался, тот осматривал округу на наличие грибов, цветов или жуков. Иногда он исправлял ошибки в движениях Сун Мина. «Ты здесь?» Виджи Хьюн уже вернулся в таверну. Он улыбнулся Сун Мину, когда тот вошел в комнату. «Ты рано пришел. Ты тоже». Сун Мин рано просыпался. Он тренировал аметистовое облако и затем шел на задний двор гостиницы, чтобы попрактиковаться с копьем. После отправлялся в лес и возвращался после обеда. В общем, делал все как всегда. Сегодня же он вернулся до обеда. У него было много денег, так что отпала необходимость в охоте. «Ты обычно приходишь к ужину. Я сегодня закончил чтение всех книг в библиотеке». Рассмеялся Виджи Хьюн. По слухам, дошедшим когда-то до Сун Мина и Виджи Хьюня, он слышал, что тот был жестоким человеком. Но пожив с ним какое-то время, он понял, что прозвище «Маленький дьявол» не совсем ему подходит. Виджи Хьюн часто менял выражение лица и часто смеялся. Было плохо, когда он бросался фактами людям в лицо, но Виджи Хьюн обладал некоторыми манерами. Он был добр к таким людям, как Лула и Джек. «Ты...» Сегодняшний обед – бутерброд с мясом. Лула вышла из кухни с бутербродами на тележке. Виджи Хьюн собирался сказать что-то, но закрыл рот из-за присутствия Лулы. «Ты убил человека». Перекинувшись парой слов, Лула вернулась на кухню. А когда она ушла, Виджи Хьюн пробормотал это. Сун Мин, собиравшийся порезать бутерброд, замер. Ты пахнешь кровью. Человеческой кровью. Виджи Хьюн коснулся носа и рассмеялся. «Я привык к этому запаху. Я убивал раньше. Сложно к такому не привыкнуть. Это просто кровь, разве нет?» «Нет, это другое. Зачем ты убил?» Сун Мин промолчал. Затем вздохнул и разрезал свой бутерброд. «Это был мастер боевых искусств 3-го уровня. Он хотел убить меня». «Ты победил его. Тебе следует заниматься изучением аметистового облака. Я не смог открыто с ним сразиться. У тебя недостаточно ци». Ответил Виджи Хьюн, будто знал. Он вытер салфеткой соус. «Ты уникальный». Глаза Виджи Хьюна просияли. «Пока ты охотился, я гулял по городу, чтобы увидеть и понять этот мир. Я изучил положение бесклассовых. У большинства из них все ужасно. Это так. Понимаю. Эти люди не способны убить даже маленькое животное. Если человек способен легко убивать, то он, вероятно, сломлен». Виджи Хьюн знал. Он с детства убивал, так что привык к этому. Не совсем так, ему было просто плевать на это. «Ты другой. Прошло 2 месяца. Ты отправился в лес, как только прибыл сюда. Потом ты охотился на монстров. И в чем же отличие? Ты не сможешь выжить без охоты». «Хе-хе! Думаешь, бесклассовые не знают об этом и не могут сделать это? Они знают, но не могут решиться. Они не могут рисковать своими жизнями. Не могут убить другое существо. Они все понимают, но не могут сделать. Таковы отличия между бесклассовыми и остальными. Всем остальным приходилось убивать. Боевые техники – это, по сути, лучший способ чьего-то убийства. Это относилось и к магам. Магов можно считать учеными. Но в реальности имелись отличия. Магия позволяла с легкостью убивать. А что насчет бесклассовых? Они не имели ни навыков, ни решимости. Вот почему им так тяжело жилось. Тебе 14. Тяжело убивать в таком возрасте. Ведь это сложно, убить человека или даже небольшое животное. Но ты делаешь это без колебаний. Приходится. Ладно. В таком случае позволь мне еще кое-что сказать. Пожал плечами Ви Джи Хюн. Что он хочет сказать? Сон Мин взглянул на Ви Джи Хюна, сунув бутерброд в рот. У тебя нет таланта. О! Он поперхнулся из-за его внезапного заявления. Бутерброд застрял у него в горле. Сун Мин громко прокашлялся, запивая молоком. Однако это странно. У тебя нет способностей, но у тебя имеется стойка для удара копьем. При этом ты совершаешь много лишних движений, но этим возможно убить. Что ты хочешь этим сказать? 2 месяца. Прошло 2 месяца. Такое мастерство довольно впечатляющее для того, кто занимался 2 месяца. И это относится не только к копью. Ты привык использовать ци. Кроме того, ты более-менее правильно работаешь ногами, когда используешь технику культивации. Знаешь об этом? Когда обычный человек использует технику, его ноги путаются. К этому трудно привыкнуть. Он знал это. Он потратил много времени, когда пытался выучить один гром. Ты привык к этому. Твоя техника копья только 2-го класса, но она все же отработана. Всего за 2 месяца? У тебя нет таланта. Как? Ви Джи Хюн рассмеялся. Работа ног? Ему пришлось привыкнуть к этому. Понадобилось 10 лет. Копье? Также. Он провел 10 лет в шкуре наемника, оттачивая мастерство. Это странно. Странно. Что ты скрываешь? Ви Джи Хюн смотрел на Сун Мина. Сун Мин успокоил свое бьющееся сердце и вытер рот ладонью. Я ничего не понял. Продолжай же лгать. Мне не нравится ложь. У всех есть секреты. Разве это хорошо пытаться вытянуть их у кого-то? Проворчал Сун Мин. Ганс говорил об этом. Его интуиция говорила ему держаться подальше от Ви Джи Хюна. Сун Мин сейчас был согласен с ним. Его поведение было очень таинственным. У какого 13-летнего ребенка голова работает вот таким образом? Он просто не относится к делу легкомысленно. Сун Мин быстро выпил молоко. И начал думать. Был один простой способ пресечь подозрения. Сказать, что он переродился. Но мог ли он? Он желал знать, может ли он доверять Ви Джи Хюну, и поверит ли он ему вообще. Секреты. Да, у всех они есть. У меня тоже. Ви Джи Хюн рассмеялся. Тогда что насчет этого? Я расскажу тебе свой. Не думаю, что твой секрет более ценный, чем мой. Понятно. Что насчет такого? Я добавлю еще кое-что. Технику ускорения? Что угодно. Я не могу использовать их. У меня нет таланта. Язык тоже жалит. Сказал Сун Мин с угрюмым лицом. Ви Джи Хюн выглядел так, словно не понимал. Странные вещи ты говоришь. Но... так и должно быть. Твоя техника преследования духовного копья – ничто по сравнению с техникой высшего уровня. Не лучше ли изучить технику копья в долгосрочной перспективе? У меня недостаточно ци. Слишком много хочешь. Я не утверждаю, что я хочу многого. Ладно. Я дам 20% своей ци. Сказал Ви Джихён. На такое Сон Мин широко раскрыл рот. Ци – это не то, что легко получить. Но он не понимал, почему Ви Джихён так сильно хотел узнать его секрет. Почему ты так сильно хочешь узнать мой секрет? Мне любопытно. Ты мой единственный друг. Разве это странно узнать секрет друга? Я не хочу знать твой. Мы с тобой отличаемся. У меня нет намерения тебя обвинить, но я хочу узнать. Так как тебе? Сказал Ви Джихён. Ли Сун Мин задумался. Техника копья, ци и секрет Ви Джихёна. Возможность, которой ему может никогда больше не представиться. Сун Мин вздохнул и кивнул. Ладно. Только пообещай мне кое-что. Когда услышишь мой секрет, не убивай меня. Зачем мне это обещать? Обещай. Ладно, я обещаю. Я тебя не убью. Независимо от того, что ты скажешь или произойдет, я не убью тебя. Ты мой друг. Кивнув, сказал Ви Джихён. Сун Мин почувствовал вину после его слов. Хорошо. Я скажу первым. Сун Мин хотел что-то сказать, но Ви Джихён поднял руку. Я девушка,